как Алиса в море побывала. Однажды пошла Алиса купаться в море. И так оно ей понравилось, что она ни за что не захотела выходить из воды. «Алиса, хватит, вылезай!» — кричала ей мама. «Сейчас, сейчас!» — отвечала Алиса. А сама думала: «Буду сидеть в воде до тех пор, пока у меня не вырастут плавники, и я не превращусь в рыбку». И с тех пор каждый вечер, прежде чем улечься в постель, она подходила к зеркалу и смотрела, не прорезались ли у нее плавники, или, быть может, прежде начнет появляться серебристая чешуя. Но каждый раз находила на своих плечиках только несколько песчинок, и то, если она не слишком старательно мылась в душе. Однажды утром она пришла на пляж раньше обычного и встретила там мальчика, который собирал морских ежей и моллюсков. Мальчик был сыном рыбака и прекрасно разбирался во всем, что касается моря. «А не знаешь ли ты, как превратиться в рыбу?» — спросила его Алиса. «Ну, это проще простого», — ответил мальчик. «Могу хоть сейчас показать». Он положил на камень узелок с ежами и моллюсками и прыгнул в море. Прошла минута, прошла другая, а мальчик все не всплывал на поверхность. А в том месте, где он нырнул, вдруг показался из воды дельфин. И давай кувыркаться между волнами и вздымать к небу веселые фонтаны брызг. Он играл и резвился у самых ног Алисы, и она нисколечко его не боялась. Наигравшись, дельфин легко взмахнул хвостом и уплыл в море. А на том месте, где только что был дельфин, вдруг появился мальчик. «Видела, как это просто?» — улыбнулся он. «Видела», — ответила Алиса. «Только у меня, наверное, не получится». «А ты попробуй». Алиса бултыхнулась в воду. Ей очень хотелось стать какой-нибудь морской звездой. Но тут с ней, конечно же, приключилась беда. Алиса опустилась на большую двустворчатую раковину, которой как раз в этот момент захотелось зевнуть. Едва Алиса коснулась раковины, она тут же захлопнулась и заперла Алису вместе со всеми ее мечтами. «Ну вот, опять я куда-то попала», — подумала девочка. Но какая тишина, какая свежесть и покой царили тут, на дне морском. Хорошо было бы остаться тут навсегда и жить на дне моря, как когда-то в давние времена жили русалки. Алиса вздохнула. Она вспомнила о маме. Бедная мама, наверное, думает, что ее дочь уже в постели. Потом Алиса вспомнила о папе, который как раз сегодня вечером должен приехать из города, потому что была суббота. «Нет, не могу я оставить их одних, ведь они так любят меня. На этот раз я уж так и быть вернусь на землю». Она изо всех сил уперлась руками и ногами в створки раковины, приоткрыла их, выскользнула наружу и быстро поплыла наверх. Вынырнула она на поверхность и увидела, что мальчик, который собирал морских ежей и моллюсков, уже далеко. И Алиса побежала домой. Она никогда и никому не рассказывала о том, что с ней приключилось в море.